Барбара никогда не видела Эмили в таком раздражении. Она впервые осознала, что работает сейчас не с инспектором Линли, дружеское расположение которого всегда давало подчиненным смелость отстаивать собственную точку зрения. Старший инспектор уголовной полиции Эмили Барлоу была совсем другой, резкой, жесткой, авторитарной. И забывать об этом не следует. «Прости», — сказала она. Я напрасно настаивала. Эмили тяжело вздохнула. «Послушай, Барб, я хочу, чтобы ты участвовала в этом деле. Мне нужен помощник, действующий со мной заодно. Но возня с Армстронгом — это просто потеря времени. Это меня и взбесило. А я уже и так на взводе из-за постоянных перепалок с Фергюсоном». Эмили открыла сок и сделала несколько глотков, а затем, стараясь говорить спокойно, добавила. «Армстронг сказал, что на машине могут быть отпечатки его пальцев, потому что он заглядывал внутрь. Он увидел, что двери машины открыты, и решил проверить, не нужна ли кому-нибудь помощь». «И ты ему веришь?» — спросила Барбара осторожно, стараясь не обострять отношения, ведь он же мог и сам разгромить машину. «Возможно». Неожиданно спокойно согласилась Эмили и снова взяла в руки пакет с вещдоками. «Шеф?» — женский голос донесся откуда-то из глубины здания. «Нашелся один тип из Лондонского университета по имени Кайер Альдин Сиддики. Вы слышите меня, шеф? Он прочтет то, что вам нужно, если вы перешлете ему текст по факсу». «Это Белинда Уорнер», — сухо сказала Эмили. «Короткой записки напечатать не может, но по телефону творит чудеса». «Хорошо!» проорала она в ответ. Отправив книгу, чтобы сделать копию нужной страницы, она достала из пакета чековую книжку. Увидев ее, Барбара поняла, что кроме дороги, ведущей к двери дома Йена Армстронга, есть еще и другие пути. После недолгого раздумья она сказала: «Кураша выписал чек 2 недели назад. 400 фунтов на имя некоего Ф. Кумара». Эмили, сосредоточенно нахмурив брови, посмотрела на корешок. Это, конечно, не бог весть какая информация, но и пренебрегать ею было бы глупо. Нам надо выяснить, кто он. Или она. Кстати, чековая книжка была в кейсе. Там еще был счет из местного ювелирного магазина. «Драгоценности и бижутерия Рекон» на имя Салах Малик. «Непонятно, зачем ее прятать», — покачала головой Эмили. «И ведь никто, кроме самого Кураша, не мог ею воспользоваться». Она перебросила книжку Барбаре. «Разберись с этим чеком. Да и со счетом из ювелирного магазина. Это было великодушно». Ведь только что она чуть ли не отстранила Барбару от дела из-за ее настойчивости. А сейчас Эмили, проявляя еще большее благородство, доверительно сообщила Барбаре: «Я должна буду еще раз встретиться с мистером Армстронгом. И еще между нами, девушками. Сегодня мы с тобой должны сформулировать основную версию». «Хорошо», — ответила Барбара. Ей хотелось поблагодарить подругу за все. За то, что она не отворачивается от ее изуродованного лица, за то, что позволяет ей работать бок о бок с собой, даже за то, что позволяет иметь собственные мысли. Но сказала она совсем другое. «Если ты уверена, что я могу быть полезной». «Еще как уверена», — сказала Эмили дружески. «Я считаю тебя одной из наших». Она надела солнечные очки и взяла кольцо с несколькими ключами. «В Скотланд-Ярде немало настоящих профессионалов, которых азиаты скоро зауважают. Даже мой шеф признает их профессионализм. А я хочу их переплюнуть и обойти своего шефа. А потому хочу, чтобы ты делала все возможное для того, чтобы это произошло». сообщив подчиненным о том, что она направляется к мистеру Армстронгу с намерением основательно с ним побеседовать, Эмили во все горло, так чтобы было слышно, в дальнем конце здания крикнула: «Если что, звоните на мобильный!» Кивнула Барбаре, и через несколько секунд ее уже не было в кабинете. Оставшись одна, Барбара стала перебирать содержимое пакета с вещдоками. Она обдумывала, как вписывается в версию о проволоке, послужившей орудием убийства Хайтама Кураши, ключ, по всей вероятности, от банковского сейфа. Отрывок текста на арабском языке, корешок чека, выписанного на имя какого-то азиата, и загадочный счет из ювелирного магазина. Начать с последнего казалось ей наиболее логичным. Если есть какие-то детали, которые после нетрудной проверки могут быть исключены из перечня улик, то лучше всего начать именно с них. Это придаст уверенности в близком успехе, вне зависимости от того, сколько пользы принесет следствию. Оставив вентилятор включенным, Барбара спустилась по лестнице и вышла на улицу, где ее мини раскалилось, как фольга в духовке. Рулевое колесо обожгло руки, а, опустившись в продавленное сиденье, она почувствовала себя так, словно плюхнулась на колени джинна. Правда, двигатель завелся сразу, без обычного кокетства. И она через некоторое время повернула направо в направлении Хай-стрит. Ехать было недалеко. Магазин драгоценностей и бижутерия «Рекон» находился на пересечении Хай-стрит и переулка Севилл-Лейн, но был еще закрыт. Барбара постучала, надеясь, что кто-нибудь находится в подсобном помещении позади прилавка. Она подергала за ручку и снова постучалась, на этот раз более требовательно. И ее услышали. Женщина с высокой прической, сооруженной из волос пугающе красного оттенка, появилась перед дверью и жестом показала на табличку с надписью «Закрыто». «Мы еще не совсем подготовились», — пояснила она с доброжелательной улыбкой. А потом, сообразив, насколько неосмотрительно было бы отмахнуться от потенциального покупателя в нынешние времена в Балфорде, спросила: «У вас что-то неотложное, дорогая? Может быть, вам нужен подарок ко дню рождения или к другому важному событию?» И повернулась, чтобы открыть дверь. Барбара показала ей удостоверение. Глаза женщины расширились. «Скотленд-Ярд?» — удивленно произнесла она. И непонятно почему, обернувшись, посмотрела на дверь, откуда только что вышла. «Я не за подарком», — сказала Барбара. «Мне надо спросить вас кое о чем, миссис Уинфилд», — подсказала женщина. «Конни Уинфилд, Конни Реконская». Барбара не сразу сообразила, что, называя себя, эта женщина имеет в виду не место своего рождения, например, Екатерина Арагонская, а название магазина. «Так это ваш магазин?» «Конечно». Конни Уинфилд изящным движением закрыла за Барбарой дверь. Встав за прилавок, она начала готовить витрину, сняла и аккуратно сложила фланелевую салфетку малиново-коричневого цвета, прикрывавшую серьги, ожерелье, браслеты и прочие украшения. В витрине не было стандартных ювелирных изделий, которые можно увидеть в любом подобном магазине. Все выставленное на продажу было не только оригинальным по дизайну, но и изготовленным в единственном экземпляре. Украшения были выполнены из монет, бусин, перьев, кожи. Если и использовались драгоценные металлы, традиционные золото и серебро, то в неожиданных сочетаниях. Барбара подумала о кольце, найденном в кожаном кейсе в номере Кураши. Совершенно обычное, с единственным рубином. Нет, это кольцо было наверняка куплено не здесь. Она достала счет и, протянув его женщине, сказала: «Миссис Уинфилд, этот счет Конни», — поспешно произнесла женщина. Она, склонившись над второй витриной, снимала салфетку, лежащую поверх украшений. «Все зовут меня Конни. И всегда так звали. Я живу здесь всю жизнь и не вижу причин, чтобы стать миссис Уинфилд. Для людей, которые видели меня, ковыляющей по улице в испачканных ползунках». «Хорошо», — согласилась Барбара. «Конни. Даже мои художники, которые делают украшения, называют меня Конни. Я беру на реализацию работы у художников от Брайтона до Инвернесса. Вот почему я смогла удержаться на плаву в течение последних 5 лет, в период спада, когда большинство магазинов, а мой магазин — это не гастроном или аптека и не хозяйственная лавка, были вынуждены закрыться. 10 лет назад, когда я открывала Рекон, то сказала себе: «Дорогая Конни, не вздумай вкладывать весь капитал в товар. Это все равно, что отправиться в плавание по штормовому морю на корабле с то и дело глохнущими двигателями. Надеюсь, вы меня понимаете». Она принялась вытаскивать из-под прилавка приспособления для демонстрации ювелирных украшений, искусно сделанные и до блеска отполированные карликовые деревья. Они и сами могли сойти за произведение искусства. Конни развешивала на их ветках сережки, бусы, маниста. Она работала так самозабвенно и увлеченно, что Барбара невольно этому подивилась. Ведь было обычное утро буднего дня. Даже появление полиции не вызвало у хозяйки никакой нервозности. А Барбара положила счет на прилавок возле одного из деревьев с ветвями, усыпанными сережками. «Миссис Конни», — сразу же исправилась она, — «это чек из вашего магазина?» Конни взяла чек с прилавка. «Да. Раз сверху написано «Рекон», значит, наш», — подтвердила владелица магазина. «А вы не можете сказать, на какую покупку был оформлен этот чек и что значит фраза «жизнь начинается только сейчас»?» «Минуточку». Конни отошла в угол магазина, где стоял напольный вентилятор. Она включила его, и Барбара с облегчением отметила, что, в отличие от вентилятора в кабинете Эмили, этот работал так, как и должно работать устройству подобного типа. Конни настроила вентилятор на работу в среднем режиме. Она положила чек на сейф, где лежала черная тетрадь. На ее обложке золотом было вытеснено «Рекон. Ювелирные изделия». Конни открыла тетрадь. «АК. Это инициалы художника», — объяснила она Барбаре. «Так мы помечаем каждое изделие. Это изготовлено Алоисиусом Кеннеди из Нортамберленда. У него я беру немного изделий на продажу, поскольку они несколько подороже. Но это...» Лизнув указательный палец, она перелистнула несколько страниц. Длинным, накрашенным в цвет волос ногтем, она провела сверху вниз по строчкам. «Ага! 162. Это номер по ведомости. Вот он. Это браслет с застежкой на запястье. О, это отличная вещь. У меня нет точно таких, но...» Она повернулась к витринам. «Если хотите, я могу показать вам похожий. А что значит «жизнь начинается только сейчас»?» — спросила Барбара. «Вы не знаете?» «Здравый смысл, я думаю», — ответила Конни и засмеялась несколько натянутым смехом над собственной шуткой, обнажая белые и маленькие, как у ребенка, зубы. «Мы можем, если хотите, спросить у Рэйчел. Это ее почерк». Она приоткрыла дверь в подсобку и позвала: «Рэйч, милочка, к нам в магазин пожаловала инспектор Скотланд-Ярда, и у нее есть вопросы по твоему чеку. Принеси мне что-нибудь из вещей Кеннеди». Улыбнувшись Барбаре, она сказала: «Рэйчел, это моя дочь». Слог «Рэ» в слове «рэкон»? «Какая вы догадливая», — с изумлением подтвердила Конни. Из-за двери, ведущей в подсобку, послышался звук шагов по деревянному полу, и почти сразу в проеме двери появилась молодая женщина. Ее лицо оставалось в тени штор, в руках она держала коробку. «Я разбирала поступление с Девона. В этот раз она прислала изделия из ракушек». «Она согласовала это с тобой?» — спросила она, обращаясь к матери. «Да что ты! Разве ты не растолковала этой женщине, что мы продаем? Рэйчел, это дама из Скотланд-Ярда». Рэйчел сделала чуть заметный шаг вперед, но для Барбары этого было вполне достаточно, чтобы увидеть, насколько мать и дочь не похожи друг на друга. Несмотря на свои неестественно огненные волосы, Конни была интересной женщиной. У нее были правильные черты лица, гладкая, без изъянов кожа, длинные ресницы, небольшой, изящно очерченный рот. В отличие от матери, дочь выглядела так, будто кто-то наспех слепил ее из отходов, оставшихся после создания 5 или 6 человеческих индивидуумов отталкивающего вида. Ее глаза были расставлены неестественно широко. К тому же века одного из них почти закрывало глаз, как бывает после паралича. Вместо подбородка имелся маленький бугорок под нижней губой, почти сливающийся с шеей. На том месте, где полагалось быть носу, не было практически ничего. Вместо носа был некий эфемерный образ, создаваемый отражением света от искусно нанесенного макияжа. Переносица была едва заметна, отчего нос выглядел так, будто кто-то надавил большим пальцем на только что вылепленное из глины лицо. Барбара не знала, как поступить, чтобы не обидеть ее. «Ведь разглядывание из-под тишка обижает. Пристальный взгляд куда-то в сторону, мимо лица, тоже напоминание об уродстве». «Что ты, моя милая, можешь сказать об этой вещи?» — обратилась к дочери Конни. «Это одно из изделий Кеннеди, как ты отметила на этикетке, а продала ты его?» Голос ее дрогнул, и она замолчала, когда увидела имя на чеке. Она посмотрела на дочь, и взгляды их встретились. Казалось, они мысленно переговариваются о чем-то друг с другом. «Тут написано, что украшение было продано Салах Малик», — сказала Барбара, обращаясь к Рэйчел Уинфилд. Рэйчел, приблизившись к прилавку, остановилась и стала с опаской разглядывать лежащий на нем чек, словно это было какое-то неизвестное животное, к которому опасно приближаться. Барбара заметила, как часто бьется жилка на ее виске. Мать подошла к ней и с каким-то нервным кудахтанем взбила прическу на голове дочери, прикрыв прядями ее лицо. Лицо Рэйчел исказило раздражение, но она не стряхнула с головы руку матери и не отстранилась от нее. «Мама говорит, что это ваш почерк», — обратилась к ней Барбара. «Вспоминаете?» «Это была не совсем продажа», — сказала Рэйчел. «Скорее сделка. Салах делает для нас ювелирные украшения, и мы заключили что-то вроде бартера. У нее нет, своих денег, и Салах...» Она показала на витрину, где были выложены ожерелья и маниста, которыми так любят украшать себя восточные женщины. Они были изготовлены из старинных монет и причудливой формы бусин. «Выходит, вы ее знаете?» — заключила Барбара. Рэйчел вдруг сменила тему. «То, что я написала на чеке, должно быть выгравировано внутри браслета. Жизнь начинается только сейчас. Мы сами не делаем гравировки, отсылаем к специалисту». Она поставила коробку, которую все еще держала в руках, на прилавок, и, нажав на кнопку, открыла ее. В коробке лежал золотой браслет, завернутый в мягкую ткань. Рэйчел вынула его, развернула пурпурный лоскут и положила на прилавок золотой браслет. Это была авторская работа, как и все в этом магазине. «Тоже Кеннеди делал», — сказал Рэйчел. «Он, правда, делает украшения в единственном экземпляре. Но по этому браслету вы можете получить представление, как выглядел браслет. А-162». Барбара потрогала браслет. Он был кованым, недутым. Если бы среди вещей кураши она увидела подобную вещь, она наверняка запомнила бы ее. «Был ли браслет на кураши в ночь убийства?» — подумала она. Он мог расстегнуться при падении, но вряд ли убийца разорил машину ради того, чтобы найти его. Возможность убийства из корыстных побуждений исключить нельзя, но это только одна из версий.